О нем молила каждая клетка его тела. Но Рум не пошел в обход. Секунду он простоял, раздумывая у подножия каменной стены, а потом из бородавкоподобных наростов снова выдвинулись металлические стержни. На конце одного из них были линзы. Джим подался назад, но было уже поздно. Рум увидел, что человек выглядывает из-за скалы, и Джим мысленно обозвал себя идиотом. Все стержни моментально ушли в сфероид, и вместо них из другого нароста показался и начал подниматься прямо к нему тонкий прут, кроваво-красный в лучах заходящего солнца. Оцепенев, Джим увидел, как конец прута вцепился металлическими когтями в край скалы почти под самым его носом. Джим вскочил на ноги. Сверкающий прут сокращался. Оторвавшийся от земли кожистый шар, подтягиваясь на нем все выше, снова вбирал его в себя. Джим громко выругался и, не отрывая взгляда от цепкой металлической лапы, занес над ним ногу, обутую в тяжелый ботинок. Но долгий опыт заставил его остановиться, и мощный удар ногой так и не состоялся. Слишком много довелось Джиму видеть драк, проигранных из-за опрометчивого удара ногой. Ни одна часть его тела не должна войти в соприкосновение с этим черти чем оснащенным страшилищем. Он схватил с земли длинную сухую ветку и, подсунув ее конец под металлическую лапу, стал смотреть, что будет дальше. А дальше было белое кружево вспышки и шипящее пламя. И даже через сухое дерево он ощутил мощную волну энергии, расщепившей конец ветки. С приглушенным стоном он выронил тлеющую ветку и, разминая онемевшие пальцы, в бессильной ярости отступил на несколько шагов. Он остановился, готовый в любую секунду обратиться в бегство, и, спустив вопль, сорвал с плеча винтовку. Как хорошо все-таки, что он ее не бросил, хоть она и отбивала всю дорогу барабанную дробь по его спине. «Ну, чертова перешница, держись!» Став на колени, чтобы получше прицелиться в сгущающихся сумерках, Джим выстрелил в металлическую лапу и через секунду услышал глухой удар о землю. Рум упал. Крупнокалиберная пуля сделала куда больше, чем он ожидал. Она не только сшибла металлическую лапу с края обрыва, но и вырвала оттуда здоровый кусок скалы. Интересно, за что теперь эта лапа будет здесь цепляться? Он посмотрел вниз. Да, это исчадие ада там, на земле. Джим злорадно ухмыльнулся. Каждый раз, как только он зацепится за обрыв, Джим будет сбивать его лапу. Патронов у него в кармане больше, чем достаточно. И пока не взойдет луна и не станет светлее, он, если понадобится, будет стрелять с расстояния в несколько дюймов. Но сфероид, по-видимому, слишком умен для того, чтобы вести борьбу неэффективными средствами. Рано или поздно он пойдет в обход, и тогда Джим надеялся, ночь поможет ему от него улизнуть. И вдруг у него перехватило дыхание. На глаза навернулись слезы. Внизу, в полутьме, из приземистого малоподвижного сфероида вылезли одновременно три веерообразно расположенных стержня с крюками на концах. Идеально скоординированным движением Они вцепились в край скалы на расстоянии футов 4 друг от друга. Джим воткнул винтовку. Ну что ж, совсем как на соревнованиях в Беннинге. С той только разницей, что там, в Беннинге, стреляли не в темноте. Он попал в цель с первого же выстрела. Левый крюк сорвался, подняв облачко пыли. Второй выстрел был почти таким же удачным. Пуля раздробила камень под средним крюком, и тот соскользнул. Но молниеносно повернувшись, чтобы прицелиться в третий раз, Джим увидел все это впустую. Первый крюк был снова на своем месте. И Джим понял, как бы хорошо он ни стрелял, по крайней мере, один крюк всегда будет на месте, и эта дьявольщина будет подтягиваться вверх. Он повесил бесполезную винтовку дулом вниз на кривое дерево и побежал в сгущающиеся сумерки. Годы ушли на то, чтобы сделать сильным его тело. И вот оно выручает его. Все это прекрасно. Но куда ему теперь деваться? И что делать? Да и можно ли вообще что-нибудь сделать? И тут он вспомнил про динамит. Постепенно меняя направление, усталый человек двинулся назад к лагерю у озера. Путь указывали звезды над головой, разгоравшиеся все ярче. Джим утратил всякое ощущение времени. Должно быть, он машинально поел на ходу. Во всяком случае, голода он не чувствовал. Может, он успеет подкрепиться в шалаше. Нет, времени не хватит. Надо принять таблетку бензидрина. Но бензидрина больше не было. И луна взошла, и он слышал, как приближается Руум. Вот он уж совсем близко. Временами он видел в кустах фосфорицирующие глаза, а однажды уже на рассвете на него фыркнул потревоженный гризли. Иногда перед ним появлялась и притягивала к нему руки его жена Сили. «Уходи!» — беззвучно кричал он осипшим голосом. «Уходи! Тебе это удастся! За двумя сразу он не погонится!» И она поворачивалась и легко бежала рядом с ним. Но когда Джим, задыхаясь, взбежал на пригорок, Сили растаяла в лунном свете, и он понял, что ее здесь никогда не было. Джим достиг озера вскоре после восхода солнца. Позади слышался глухой шорох. Это был Руум. Джим зашатался, его веки сомкнулись. Он хлопнул себя ладонью по носу. Глаза его снова широко открылись. Джим сорвал брезент и увидел взрывчатку. Вид блестящих динамитных шашек окончательно разбудил его. Усилием воли он вернул себе присутствие духа и начал обдумывать, что делать дальше. Поставить запал? Нельзя. Поставив запал, рассчитать время детонации с той точностью, которая сейчас необходима. Джим обливался потом, его одежда насквозь промокла, и собраться с мыслями было очень трудно. Взрыв должен быть произведен дистанционно, и лишь в тот самый миг, когда преследователь приблизится к динамиту вплотную. Бигфордов шнур — вещь ненадежная, скорость его сгорания непостоянна. Ноги подкашивались, подбородок опустился на тяжело вздымающуюся грудь. Джим рывком поднял голову, отступил назад и увидел в шалаше пистолет. Его запавшие глаза загорелись огнем. Торопливыми движениями Джим рассыпал все оставшиеся взрывные капсулы по ящику среди шашек динамита и, собрав последние силы, перетащил эту дьявольскую смесь на то место, где он уже побывал, ярдах в 20 от скалы. Это было очень рискованно. Чертов коктейль мог взорваться от малейшего сотрясения. Но теперь ему было все равно. Пусть его разнесет в клочья, только бы не стать парализованной тушей среди других туш в этой адской мясной лавке. Обессилевший Джим едва успел спрятаться за небольшой выступ скалы, когда на невысоком пригорке в 500 ярдах от него показался неумолимый преследователь. Джим вжался поглубже и увидел вертикальную щель, узкую трещину в стене камня. «Как раз то, что мне нужно», — пронеслось у него в голове. Отсюда он мог видеть динамит и в то же время был защищен от взрыва. Защищен ли? Ведь это страшилище взорвется всего ярдах в 20 от выступа. Он лег на живот, ни на секунду не выпуская из поля зрения движущийся сфероид. Молот усталости, не переставая, бил по голове, которая стала большой, как воздушный шар. О, Боже! Когда он спал в последний раз? Он прилег впервые за много часов. Часов? Какое там? Дней? Мышцы его напряглись, превратились в горящие, трепещущие узлы. И тут он почувствовал спиной утреннее солнце, ласковое, теплое, убаюкивающее. Нет, если он поддастся усталости, если уснет, ему тоже придется стать экспонатом в этой жуткой коллекции. Онемевшие пальцы крепче сжали рукоятку пистолета. Нет, он не заснет. Если он проиграет, если это дьявольское отродье уцелеет при взрыве, у него еще будет время пустить себе пулю в лоб. Он посмотрел на гладкий пистолет в руке, потом через щель, на ящик, выглядевший так невинно. Если он выстрелит вовремя, а так и будет, этой проклятущей штуке конец. Конец! Он немножко расслабился, разомлел, совсем чуть-чуть под лучами ласкового, обволакивающего солнца. Где-то высоко над ним негромко запела птица, рыба плеснулась в озере. Внезапно он ощутил сигнал тревоги. Проклятье! Надо же было Гризли выбрать для визита такой момент. Весь лагерь Джима в его распоряжении. Круши, разоряй сколько душе угодно, так нет же, болвана интересует динамит. Мохнатый зверь неторопливо обнюхал ящик, обошел вокруг него, рассерженно заворчал, чуя враждебный человеческий дух. Джим затаил дыхание. От одного прикосновения может взорваться капсула, а от одной капсулы... Медведь поднял голову и зарычал. Ящик был забыт, человеческий запах тоже. Свирепые маленькие глазки видели только приближающийся сфероид, который был теперь в каких-нибудь ярдах 40 от ящика. Джиму стало смешно. До встречи с этим сфероидом он не боялся ничего на свете, кроме североамериканского медведя-гризли. А теперь те, кого он больше всего боялся, встречаются нос к носу. И ему смешно. Он потряс головой и почувствовал страшную боль в боковых мышцах шеи. Он взглянул на пистолет, потом на динамит. Все остальное стало теперь каким-то ненастоящим. В Футов за 6 от медведя сфероид остановился.